Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, вы не могли бы мне помочь? Что у тебя там стряслось, Тим? Да вот, попытался распутать нашу старую веревочную лестницу. И, кажется, запутал еще больше. Ну-ка, дай ее сюда. Так, сейчас попробуем. Как ее скрутило. Запутано основательно. Прям как моя жизнь, честное слово. Что вы имеете в виду? Ну, посуди сам. Я родился в рыбацкой деревне, а рыбаком, как видишь, не стал. Учился штурманскому делу, а штурмана из меня не получилось. Хотел всю жизнь прожить честно, а угодил на пиратский корабль. И даже пирата из меня не вышло. Сбежал при первой же возможности. Ни жены, ни детей, ни даже дома у меня нет. Но зато у вас есть верный друг. Ну, в смысле, я. Да, малыш, тут ты прав. И шхуна. Наша малая медведица вполне может называться вашим домом, капитан. А еще у нас с вами есть благородная цель. Помочь жителям моей деревни в беде. И жизнь ваша теперь вовсе не такая запутанная. Мы идем от острова к острову. Помогаем разным людям. Пожалуй, ты опять прав, Тим. Ведь главное иметь цель в жизни. Да еще чтобы эта цель была правильной. Ведь благодаря тебе я начинаю понемногу распутывать свою судьбу. И нашу веревочную лестницу, кстати, тоже. Ну-ка, подержи вот тут. Вот все, все получилось. Парус, парус на горизонте. Где, Людвиг? А я вижу, вон впереди немного правее. И, кстати, парус там не один. Два корабля следуют друг за другом. Наверное, это какой-нибудь торговый караван или чья-то экспедиция. Что это? Выстрел? Да. Видишь, над тем кораблем, что идет позади, поднимается облачко дыма. Там только что выстрелила пушка, Тим. Они стреляют в первый корабль. Это погоня! Это пираты! Они догоняют какое-то судно, чтобы ограбить его. Нужно спешить на помощь, капитан! Скорее всего, так и есть. Вот только одно меня смущает. Что-то не так? Да. Первого корабля я почти не вижу. Но тот, что идет сзади, вовсе не Мурена. Судно Хромого Джека я бы узнал за сотню миль, но это не оно. Ничего не понимаю. Нужно подойти поближе и во всем разобраться, капитан. Видимо, так и придется сделать. Тим, срочно беги в каюту. Попроси у статуэтки Велавару помощи. Без нее, боюсь, нам придется туго. Да, капитан, я мигом. Так, мы видим на горизонте два корабля. Один из них пытается догнать другой и стреляет ему вслед. Мы хотим подойти поближе и помочь. Дух Велавару, пошли мне силу! Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты можешь летать по воздуху. По воздуху? Ага, что ж, надеюсь, это чем-то поможет. Капитан! Все получилось? Мы уже достаточно близко. Что у тебя за способность в этот раз? Я, кажется, могу Они стреляют в нас! Нужно маневрировать! Ким, право руля! Есть, капитан! Ну, держись, хромой Джек. Сейчас мы до тебя доберемся. Надеюсь, Виловару дали ему способность уничтожать пиратов одним взглядом. Или что-нибудь в этом духе. Стреляют! Левее, левее, Тим! Отлично, мы увернулись. Стоп! В чем дело, капитан? Это не пираты! Вот это пираты! Ничего не понимаю. Судно, что идет позади, не пиратское. Оно гонится за пиратским судном. Мурена впереди, и она удирает от них. Они пытаются догнать хромого Джека? Ну тогда зачем они стреляют в нас? Эти люди решили, что мы идем на выручку к хромому Джеку. Думают, что мы тоже разбойники. Эй, не стреляйте! Мы не пираты! Да что ж такое? Нам еще повезло, что они неважные стрелки. За три выстрела ни одного попадания. Хотя в этот раз нам едва не прострелили борт. Нужно как-то дать понять им, что мы не представляем опасности. Прекратите огонь! Тим, срочно право руля! Что такое? Кто теперь в нас стреляет? А вот теперь пираты. Мурена тоже развернула пушки в нашу сторону. Хромой Джек решил, что и мы гонимся за ним. Правильно решил. Сейчас я ему устрою. Что ты задумал? Дух Виловару дал мне возможность летать. Не знаю, как это делается, но я попробую подняться. Может, нужно махать руками? Нет, не получается. Ладно, попробую раскинуть руки в стороны, как крылья. Ого! Вот это да! Ты поднимаешься, Тим! Осторожнее! Не упади! Все в порядке, капитан! Не волнуйтесь! Я сейчас вернусь! Внимательнее! Как бы они ни начали стрелять в тебя! Не думал я, что летать по воздуху так сложно. И как эта птица ухитряется держать курс. Но зато отсюда открывается отличный обзор. Вон, впереди прекрасно видно Мурену. Ее догоняет другой корабль. А позади малая медведица. Какая она крохотная. Ну что ж, осталось только придумать, как я могу помочь капитану Макнорту, находясь в воздухе. Попытаться напугать хромого Джека? Глупо. Швырять с неба камни? Да где же их тут взять, эти камни? Команда, внимание! В небе над нами появился демон! Всем достать ружья и приготовиться к стрельбе! Где это они увидели демона? Готовы? Заряжай! Интересно, в кого это собираются стрелять? Ой, мамочки, в меня! Простите, пожалуйста, вы меня не так поняли! Я никакой не демон! Меня зовут Тим, я Юнга с Малой Медведицы! Целься! Да погодите вы! Неужели непонятно? Я обыкновенный человек, не стреляйте в меня! Целься! Да что ж такое? Приготовились! Пли! Мама! Капитан, мы не будем стрелять. Мы стрелять не будем. Он же говорит, что не демон. Он человек. Что? Как вы смеете не подчиняться своему капитану? Всех отправлю под трибунал. Так, ну-ка вот ты, дай сюда ружье. Давай, я сам буду стрелять. Нет, так дело не пойдет. Нужно спускаться. Вот, вот так. Главное не задеть мачту. А нет, главное не задеть рей. Нет, главное не запутаться в парусах. Все, я на палубе. Здравствуйте. Не стреляйте, пожалуйста, я не причиню вам вреда. И правда, это человек. Мальчик, кто ты такой? Я же говорю, меня зовут Тим, я юнга с Малой Медведицы. Вон той шхуны, что идет позади вашего корабля. Я прилетел, чтобы попросить вас не стрелять в шхуну. Мы не пираты и не собираемся помогать хромому Джеку. Кому? Как? Вы что, не знаете, кого преследуете? Это же Мурена, судно, которым командует капитан Хромой Джек, самый коварный пират во всей Акварии. Простите, а вы кто такой? Я капитан Говард Хайзер. В моем подчинении вся береговая охрана Метрополии. Моя задача — уничтожать пиратов, где бы я их ни обнаружил. Этот наглец посмел напасть на двухмачтовый галеон, который шел в Метрополию с грузом серебряных монет. Мои ребята сумели отбить атаку, но пират развернул судно и ушел в море. Тогда мы бросились в погоню и почти нагнали его, как вдруг за кормой появилась ваша шхуна. Что я должен был подумать? Конечно, я решил, что вы идете на помощь этому разбойнику. Я же мог потопить ваше судно. Ну, с вашей меткостью, думаю, это произошло бы не очень скоро. Что? Ничего, не обращайте внимания. Но вам, капитан, следовало бы знать, что у хромого Джека есть какие-то магические способности. Думаю, ваши пушки неспроста не смогли попасть по его кораблю. Он заколдован. Капитан! Пират ушел. Что? Пока мы тут разговаривали, пиратский корабль ушел далеко вперед. Нам его не догнать. Вот значит как. Кстати, о колдовстве. А как вы, молодой человек, объясните ваши полеты по небу? Вы отвлекали нас? Вы все-таки в сговоре с пиратами? Да нет же! Если я не пристрелил вас в небе, то это не значит, что я не сделаю этого сейчас. Эй, Хайзер! Говард, перестань пороть горячку. Это я, Макнорт, помнишь меня? Помоги мне пришвартоваться. Макнорт? Ха-ха-ха, вот старый бродяга. А я уж и не думал, что встречу тебя когда-нибудь. Братцы, киньте ему трап, пусть поднимается. Я не видел тебя с самого выпускного. Ты ведь как закончил штурманские курсы, так сразу и умчался в Метрополию, старый прохвост. Макнор, дружище! Ну да, привет, служака. Отпусти Тима, он со мной. О, капитан, вы что, вместе учились? Ну, конечно. Этот вояка был лучшим штурманом на всем курсе. Хоть и не любили мы его, дразнили зубрилой, а все равно уважали, да. Ну что, Говард, выручи меня по старой дружбе. Мне нужна бочка пресной воды, немного провизии, а еще запасной грот. С парусами у меня вообще беда, но грот истрепался больше всех. Я знаю, у тебя где-нибудь обязательно есть запасы. Но, Макнорт... Никаких разговоров, Говард. А будешь упрямиться, я всей твоей команде расскажу, как мы на втором курсе обрили тебя на лысо и выставили под окно петь серенады нашей толстой поварихи. Ну хорошо, хорошо, Макнорт, старый ты прохвост. Можешь рассчитывать на мою помощь. Идем. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.